На следующее утро путники въехали через высокие ворота в главный город страны. Из окон домов то и дело высовывались лица хозяек и любопытные рожицы детей. Чай не каждый день гости заморские по их улицам проезжают. На стенах тут и там попадались затейливые вывески. «Башмак» – значит, здесь внизу находится мастерская башмачника. «Ножницы» – это портной. А вот «крендель» – значит, здесь пекарня. Роман из любопытства придержал своего коня перед необычной вывеской. На искусно сделанном из серебристой проволоки цветке мирно сидели два игрушечных голубя. А снизу, обвиваясь вокруг цветоносного стебля, к ним ползла отвратительная ядовитая змея. Из лавки выбежал торговец и стал низко кланяться, словно хотел своей бородой вымести весь ссор из-под ног путников. «Заходите, заходите, гости дорогие! Все, что вам нужно, в моей лавке найдется!» «Дядя Петр, гляди, и кружек сколько! И какие все странные! Одни пауки хищные и змеи, и драконы, совсем как те, что пленников в подземелье загоняли! А у солдатиков лица такие злые, будто и не люди это, а звери лютые в человечьем обличии!» «А что, милейший, подобрее у вас игрушек не найдется?» «По указу вседобрейшего и всемудрейшего царя Дурмана разрешается продавать только такие игрушки. Они пробуждают в детях любовь ко всему доброму и прекрасному». «А по-моему, от них дети будут становиться злыми и жестокими». «Ну что вы, ошибаетесь, а вот не изволите ли взглянуть? По приказу нашего вседобрейшего царя всем приезжим выдаются чудные зеркала, причем совершенно бесплатно». Торговец ловко вытащил из-под прилавка маленькое зеркальце, но его руку перехватил Иван-богатырь, да то ли молча за всем наблюдавший. «Разве тебе не известно, торговец, что по приказу всемудрейшего царя Дурмана все волшебные зеркала приказано разбить и под страхом смертной казни в них не смотреться?» Торговец вздрогнул, пальцы его рук от неожиданности разжались, и зеркало, жалобно звякнув об пол, разлетелось на куски. «Разве был такой приказ?» «Будет. И не позднее сегодняшнего вечера». Оставив растерянного продавца выметать осколки, Иван и его друзья направились к городской площади. Высоко в небе развивались флаги. На них виднелись изображения паука и летучей мыши, новый герб страны печали. На площади происходило что-то необычное. Кругом толпился народ, слышались хохот и возбужденные крики. Подъехав ближе, наши друзья увидели странное зрелище. Несколько подростков били взъерошенного мальчугана лет 7. «За что его так?» «Да вроде как на ногу одному из них наступил». Мальчик нелепо размахивал руками и пытался уворачиваться от ударов. Но вскоре под свист и улюлюканье кубарем полетел на мостовую. Подростки же продолжали избивать его ногами. Не размышляя долго, солдат начал пробираться вперед. Через мгновение один из парней, по виду главный зачинщик драки, уже беспомощно болтался в воздухе, пытаясь вырваться из рук солдата. Но тот крепко держал его за шиворот. Толпа затихла. Такого поворота событий никто не ожидал. Вдруг, словно из-под земли, перед солдатом выросли два рослых стражника. Они были закованы в стальные латы, держали в руках копья, а на груди у каждого красовался знак хищного паука. «Разве тебе не известно, чужеземец, что по законам нашей страны каждый имеет право на абсолютную свободу. Он может делать все, что захочет, и никто не смеет ему в этом мешать. Это великое благо дал подвластным ему народам царь Тивин Дурман I. Тот же, кто посмеет нарушить сей закон, подлежит аресту и смертной казни. С этими словами они протянули руки к солдату, но тут же покачнулись и с грохотом разлетелись в разные стороны. А на их месте солдат увидел богатыря Ивана. Они нарушили закон этой страны. Пришлось их немного наказать. Толпа быстро начала редеть. Подростки бросились в рассыпную. С земли поднялся тот мальчик, за которого вступился солдат. Он начал отряхиваться и недоверчиво косился то на своих освободителей, то на стражей порядка, неподвижно лежащих на земле. Как тебя зовут? А вам это зачем? Ну, надо ведь знать, как к тебе обращаться. Мякиш, а это вы их разогнали? Вроде как мы. Знаешь ли ты, малыш, как проехать к царскому дворцу? Ко дворцу? Знать-то я знаю. Но только кто ж туда по доброй воле поедет? Вот мы и поедем. Но если ты боишься, можешь оставаться. Иван тронул поводье и, развернув коня, шагом направил его к ближайшей улице. За ним последовали его друзья. Вскоре они услышали позади себя торопливые шаги. Это Мякиш изо всех сил старался догнать их и что-то кричал им вслед. Наконец ветер донес его слова. «Подождите! Подождите! Я покажу вам дорогу! Подождите!» Через несколько минут он уже сидел на коне позади Ивана. Перед главной башней царского дворца шли спешные приготовления к походу армии порядка. Это были те воины, что предали своего короля Белу и перешли на сторону паучьего царя. Их шлемы украшали рога, дань уважения командиру, черному рыцарю. Споры воины решали поединком. Противники разбегались и сталкивались лбами, как молодые бараны. Кто сильнее, тот и прав. В свободное время они перебрасывались тяжелой гирей, норовя расквасить друг другу и без того страшные физиономии. Или сидели в трактире, лихо положив ноги в тяжелых сапогах на стол и потягивая из больших глиняных кружек крепкое пиво. Захмелев, воины раскачивались в обнимку из стороны в сторону и горланили лихую песню. Воспрыгни пиво высоко, из наш грубь, хо-хо, под грохот кружек мы споем о том, как весело живем. Паук без наза, да ура, царем не стал бы никогда, под грохот кружек мы споем о том, как весело живем. Черный рыцарь командир, и он в бою не победим. Под грохот кружек мы споем о том, как весело живем. Они называли друг друга крутыми парнями, но по причине многочисленных драк у всех недоставало передних зубов. Буква «Р» в слове «крутые» куда-то пропадала, и вместо «крутые» слышалось «кнутые». Поэтому в народе их называли попросту кнутами. И вот теперь они суетились, торопливо облачаясь в латы, и приводили оружие в боевую готовность. Начальники отрядов, выкатив от ярости глаза из орбит, орали на рядовых воинов, которые все никак не могли построиться правильными рядами. Кнуты спорили между собой, кому стоять первым, а кому последним. Барабанщики старались изо всех сил, выбивая дубинками сигнал боевой тревоги. наконец войска удалось построить. Все это время в главной башне слышалось какое-то странное бульканье и клокотание. Оттуда выплывали рваные облака синего тумана. Они все больше и больше уплотнялись и, наконец, скользнули под ноги каждого из солдат. Вся армия взмыла высоко в небо. Над головами солдат, чуть впереди, со свистом рассекая воздух, летел их главнокомандующий, черный рыцарь Блэкман. Он лично повел их в бой, намереваясь одним ударом раз и навсегда покончить с незваными пришельцами. От столицы страны печалей до царского дворца было несколько дней пути. На лошадях можно было добраться гораздо быстрее. Иван надеялся встретиться с паучьим царем лицом к лицу уже на следующее утро. А пока они устроили привал на берегу быстрой реки у опушки леса. Но отдохнуть им на этот раз не пришлось. Первым заметил надвигающуюся опасность маленький Роман. «Смотрите, смотрите!» — закричал он, указывая вдаль на потемневшее небо. «Как их много! Целая армия! Как же мы со всеми справимся?» По небу, насколько хватало глаз, стройными шеренгами плыли на синих облаках вооруженные до зубов воины. Они не понимали, зачем их собрали в таком количестве. Каждый из них в одиночку мог разогнать целые толпы жителей страны. Они самоуверенно смотрели с высоты на землю, и синий туман клубился в их незнающих жалости глазах. Не говоря ни слова, солдат вскинул на плечо ружье. Вскоре к нему присоединился Иван. Он оттягивал тугой лук, и тетива тихим звоном провожала в путь каленые острые стрелы. Ни один выстрел не пропал даром. Ни одна стрела не вернулась на землю, не поразив цели. Они сбивали со шлемов бычьи рога, разбивали вдребезги стальные доспехи, и воины, теряя равновесие, с оглушительным шумом падали в реку. Но их было слишком много. По команде черного рыцаря ряды воинов плотно смыкались, заполняя место упавшего товарища. И они неудержимой лавиной приближались к противнику. Выхватывая из раструбов железных перчаток куски легкой паутины царя Дурмана, они бесстрашно прыгали вниз. Держа сеть над головой, воины плавно опускались на берег и тут же бросались вперед, размахивая в воздухе тяжелыми мечами. Мальчики с солдатом укрылись в ветвистой кроне могучего дуба. Их никто не искал, но там было не до того. Толкая друг друга, они лезли в самую гущу схватки, туда, где бился один против всех богатырь Иван. В своем тщеславии каждый из воинов думал, что именно против его силы и ловкости богатырь не сможет устоять в бою. Но тщетны были их надежды. Иван расшвыривал их в разные стороны десятками. Прошло всего несколько минут от начала боя, и остатки разбитого войска, побросав доспехи, в одних рубашках плыли, спасая свою жизнь, на другой берег быстрой реки. Иван чувствовал себя, словно после хорошо выполненной тяжелой работы. Он не гордился победой. Подойдя к реке, сбросил боевые рукавицы и, сняв шлем, набрал в него чистой речной воды. Но не суждено было сражению закончиться так скоро. Черной молнией упала с неба тень командира армии порядка, и острый меч взлетел над головой безоружного Ивана. В тот же миг из кроны большого дуба полыхнул огонь, и меч, выбитый выстрелом из рук рыцаря, упал на песок. Расправив крылатый плащ, Блэкман с лету подхватил оружие, а Иван тем временем успел добраться до своего. Сталь встретилась со сталью, глаза Ивана с холодным взглядом Блэкмана. «Готовься к смерти, Иван! Я вырежу своим мечом твое богатырское сердце! тут уж Иван рассердился. Ах ты чудище рогатое! Не убивши добра молодца, не хвастайся! Искры полетели в стороны от мечей и с шипением гасли в легких речных волнах. Рыцарь наносил богатырю сразу несколько молниеносных ударов и тут же ускользал от него в своем крылатом плаще. Он все время оказывался позади Ивана, стараясь нанести ему коварный удар в спину. Наконец Иван изловчился и быстрым движением ухватил рыцаря за плащ. Пойманный птицей рванулся Блэкмон изо всех сил в сторону от богатыря, оставив в руках Ивана черный кожаный лоскут. А Иван, не давая рыцарю опомниться, погнал его вдоль берега, отшвыривая мечом все дальше и дальше. Он вдребезги разбил меч противника и следующим движением одним махом срезал у него с головы оба закругленных рога. Опозоренный рыцарь тотчас взмыл вверх и неровными зигзагами скрылся в облаках. «Вот и пригодились мне в бою твои зоркие глаза и верное сердце, солдат!» проговорил Иван и, зажав шлем и рукавицы под рукой, направился к опушке. С дерева, цепляясь за ветки, спустились к нему солдат и два мальчика. Мякиш во все глаза смотрел на богатыря, который в одиночку управился с таким огромным войском. Роман же не меньше гордился солдатом. С этого дня он твердо решил научиться стрелять из ружья так же метко, как и его старший друг. Дорога узкой лентой уходила вдаль, за горизонт. Уже давно дождь не проливал здесь свою живительную влагу. Земля от засухи потрескалась, словно покрылась гигантской паутиной. Растения высохли и превратились в пыль, а звери ушли отсюда далеко-далеко, туда, где власть паука проявлялась не так сильно. Вдали начали вырисовываться величественные очертания царского дворца. От него исходило такое сияние, словно он был сложен из драгоценных камней. Капли синего тумана вокруг дворца казались нежным серебром, а под куполом самой высокой башни горела яркая звезда. Путники не могли отвести от него своего восхищенного взора. «Это обман, всего лишь обман, и больше ничего!» Они подъехали ближе, и что же? Дворец исчез, растаял в воздухе, как исчезает отражение в прозрачной воде от нежданно набежавшего ветра. Вместо него, посреди груды огромных валунов, набросанных друг на друга, возвышалась башня обмана, острой стрелой уходящая в небо. На самом верху башни, в огромной пещере, свил себе гнездо царь Твин-Дурман I. Там царил мрак, и только сквозь небольшое окно осторожно заглядывали слабые солнечные лучи. Здесь Человек-паук чувствовал себя в безопасности. Никто без его воли не мог забраться на такую высоту. Только черный рыцарь Блэкмон влетал в его логово на своих быстрых крыльях. Сам Твин-Дурман сходил вниз, цепляясь за длинную, выброшенную из окна крепкую сеть. Подъехав к башне, Иван спешился и, передав поводья солдату, поднялся по валунам к ее основанию. Нигде не было видно ни входа, ни выхода. Вдруг перед ним, откуда ни возьмись, возникла фигура Блэкмона. «Великий владыка ждет тебя в своих покоях. Он хочет предложить тебе мир. Условия договора ты узнаешь там, наверху, если, конечно, доберешься», добавил он и, криво усмехнувшись, взвился ввысь. Иван провел рукой по гладкой поверхности башни. Она была округлой формы и скользкая, словно отполированная множеством старательных рук. Не раздумывая долго, он выхватил меч и начал его рукоятью выбивать в стене глубокие ступени. Не зря он провел многие дни высоко в горах, разбивая крепкие скалы на части. Теперь этот опыт ему как раз пригодился. Медленно и верно карабкался богатырь все выше и выше. А внизу солдат зарядил ружье и встал на изготовку. Если бы рыцарь вдруг решил помешать Ивану, то ему пришлось бы рисковать своей жизнью, подставляя себя под меткие выстрелы солдата. Время тянулось томительно долго. Глаза мальчиков устали напряженно смотреть вверх. Наконец, лицо Ивана оказалось как раз на уровне единственного башенного окна. Он ухватился руками за край и через мгновение скрылся внутри. Во всю ширину пещеры перед ним раскрылась шатром огромная паутина. В самом центре, на мягком ложе, восседал мохнатый паук. Он слегка покачивался из стороны в сторону, словно на воздушных качелях, уставив пустой взгляд выпученных глаз на богатыря. Щеки его свисали вниз, как у бульдога, а изо рта щерились в ядовитые улыбки два тонких жала. Иван едва ли мог бы представить себе существо омерзительнее и гаже, чем то, которое он увидел перед собой. Но вот паук щелкнул своими волосатыми пальцами, и перед изумленным Иваном предстал крепкий, высокий человек средних лет. Поверх синего костюма, плотно облегавшего его мускулистую фигуру, были одеты панцирь, перчатки и туфли из красной кожи. Два белых пустых глаза, обведенных вокруг черной полосой, мертво и холодно смотрели Ивану в лицо, выдавая в человеке того, кем он был на самом деле. «Ну что, Иван, не так уж я и уродлив, как кажется на первый взгляд!» Человек-паук, словно морская змея, скользнул к богатырю. Заискивающий, глядя ему в глаза, паучий царь зашептал горячо и быстро. «Незачем биться с тобой нам, Иван! Мир мы разделим с тобой пополам! Зачем нам воевать, Иван? Ты, да я, да мы с тобой завоюем весь мир! У тебя будет все, что нужно человеку. Власть, почет, богатство, слава. Все, что ты пожелаешь, тотчас будет лежать у твоих ног. Я сделаю тебя главнокомандующим моей армии. Блэкман будет твоим заместителем. Он не обидится, не бойся. Я тебя не тороплю. Подумай, Иван, подумай. А пока милости просим. У нас сегодня праздничный обед в честь дорогого гостя!» Царь Дурман еще раз щелкнул пальцами, и все вокруг мгновенно преобразилось. Паутина разлетелась в разные стороны, стены, пол и потолок покрылись дорогими коврами. Над головой Ивана засиял чудесный хрустальный светильник. Во всю длину пещеры протянулся узкий стол на коротких ножках, а по бокам разместились аккуратные бархатные подушки, расшитые золотом и серебром. Откуда-то внезапно появились слуги в высоких тюрбанах и больших шароварах. Они несли на блюдах заморские лакомства, а в белых фарфоровых кувшинах прохладительные напитки. Но праздник оборвался, не успев начаться. Иван отодвинул в сторону снующего перед ним слугу и, обращаясь к царю-дурману, громко произнес: «Не пиры пировать приехал я сюда, и не переговоры с тобой вести, чудище поганое, а приехал я, чтобы снести с плеч твою гнусную уродливую голову, чтобы перестали литься горькие слезы по земле, чтобы из подземелий вышли люди, одурманенные твоим ядовитым дыханием. Так готовься к бою, если можешь воевать не только языком раздвоенным, но и мечом булатным». Тотчас богатое убранство пещеры исчезло, а сквозь едкий дым увидел Иван перед собой перекошенное злобой лицо человека-паука. Плеснул в воздухе с шумом выхваченный из ножен отцовский меч, и Иван кинулся на врага. Но не так-то прост был паучий царь, чтобы схватиться с богатырем в честном бою. Раздался глухой хлопок, как будто из сосуда выдернули пробку, и пространство пещеры потонуло во мраке. Словно каракатица выпустил паучий царь черную полужидкость-полугаз, чтобы скрыться от неминуемой гибели. Держа меч наготове, Иван напряженно ждал, с какой стороны паучий царь поведет наступление. И вот где-то сбоку послышался легкий шорох, как будто кто-то перебирал потихоньку на полу мохнатыми лапами. Иван бросился на звук и нанес мечом несколько сокрушительных ударов наугад. Но в тот же миг он почувствовал, что кто-то сильно ударил его по руке. Меч выпал в темноту, со звоном ударился о пол и покатился в сторону. Оставшись в темноте без оружия, Иван понял, что полностью попал в лапы противника. Еще мгновение, и его жизнь оборвется. Он так и не сможет совершить то великое дело, ради которого положил столько сил. В этот смертный час предстал перед его взором горный монастырь и старец Афанасий, благословивший его на битву. Иван услышал его голос, отчетливо и тихо произнесший всего несколько слов. Это был тот самый совет, что должен был помочь ему в трудную минуту. Словно какая-то пружина разжалась в смертельно тоскующем сердце Ивана. Радость наполнила все его существо. Рванув одной рукой за ворот кольчугу, он выхватил из-за пазухи драгоценный крестильный крест. Подняв его над собой настолько высоко, насколько позволяла цепочка, срывающимся от волнения голосом, он начал громко читать слова молитвы, от которой отступает всякая нечисть бесовская и тварь ядовитая. Да воскреснет Бог, и расточатся враги его. Словно гром грянул в паучьей башне и сотряс ее силой великой, когда Иван произнес эти слова. А голос его разрастался все сильнее, разносясь по всем закоулкам башни и вылетая свободной птицей сквозь полукруглое башенное окно. И добежат от лица его все ненавидящие его. Яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня. Лучи ослепительно яркого света брызнули от креста Ивана в тьму пещеры. Они разрезали ее острыми стрелами, словно плотную ткань. И она падала на пол рваными кусками, разбиваясь и исчезая бесследно. И услышал Иван, будто голос ангельский, чистый и прозрачный, подпевает ему откуда-то слова молитвы. Яко тает воск от лица огня, того да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением и веселью. это мальчик Роман, чувствуя сердцем, что тяжко приходится богатырю в схватке с врагом, встал на колени и запел, призывая на помощь Ивану всесильного бога. Взвыл царь-паук диким голосом и, метнувшись к окну, начал лихорадочно карабкаться на самый верх башни. Словно угли раскаленные жгли его слова молитвы, пронзая своей небесной чистотой его мрачную душу. А Иван, подхватив меч, бросился за ним. Наверху башни паук развернулся, чтобы в последний раз попытаться нанести богатырю смертельный укус ядовитым жалом. Но не успел он открыть свой поганый рот, как отсек Иван его дурную голову, и покатилась она вниз, а следом полетело и отвратительное тело паучьего царя. Разбившись о землю, разлетелось оно на мелкие части, каждая из которых превратилась в маленького черного паучка. Паучки эти, спеша и толкаясь, попрятались в трещины земли. В тот же час глубокие подземелья раскрылись, и из них выбежали на волю пленники. Они смеялись и плакали одновременно. Великая радость настала по всей той земле. Радовался и мальчик Роман. От его чудного пения последние остатки дурмана выходили из душ людей, и их сердца разгорались яркой небесной любовью. Страна печали снова стала радостной страной. Не любил Иван-богатырь славы и почестей. Уехал он потихоньку вместе со своими друзьями домой. Недалеко от границы встретили его старшие братья. Они как раз уже съели половину провизии. А трое друзей поехали поклониться мудрому старцу Афанасию. Мальчик Роман и старый солдат остались при нем, в монастыре, а Иван возвратился к отцу. Тот со слезами принял сына в объятия и тут же объявил ему свою волю. «Будешь теперь, Иван, править народом ты, а я уйду на покой с полной уверенностью, что будет в моем государстве мир и порядок». И царствовал Иван-богатырь в том царстве-государстве долго и счастливо. А что же рыцарь Блэкман? Куда он девался? Кто его знает? С тех пор его никто не видел. Видно, испугался он богатырской силушки Ивана и улетел неизвестно куда. А вдруг он захочет появиться у нас и попробовать установить тот порядок, который провалился в радостной стране? Нужно нам с вами быть осторожными. Если это произойдет, то верным признаком того будут портреты черного рыцаря, расклеенные повсюду, как пример для подражания. Для детей появятся книги о его якобы добрых подвигах. Он может сменить имя, но ни за что не согласится поменять свой черный костюм, маску, шлем с закругленными рогами и широкий пояс с изображенной на пряжке летучей мышью. А если мы с вами будем невнимательными, то любой из тех малых паучков, на которых рассыпалось тело Тивина Дурмана Первого, может начать расти и одурманивать наши души сладким синим туманом. Тогда наступит эпоха нового царя Тивина Дурмана Второго. Только явится ли против него такой могучий богатырь, как Иван, и старый верный солдат, как Петр? И найдется ли мальчик с такой сильной верой и с таким чистым сердцем, как Роман Сладкопевец? Поживем — увидим.